потянулся было погладить ее. Овчарка зарычала, и я удержал его. «Ты не дома!» Овчарка поскуливала. «Продаешь?» «Да». «Павел!» — потянул меня Шишкин. «Павел!» Мы отошли в сторону. «Чего тебе?» «Не покупай ее, Павел! Ты видишь, она не хочет, чтобы ее покупали!» Овчарка лежала, уткнув голову в ботинок парню и обхватив его ногу лапами. Я представил. Шишкин смотрит расширенными от ужаса глазами, как уводят собаку, и как собака плачет. «Идем, Витя, домой!» Мы быстро пошли на стоянку такси. В машине я успокаивал мальчика. Если он ее продаст, она попадет в хорошие руки. Почему? Плохой человек покупать собаку не станет. А если он ее посадит на цепь? Настроение было вконец испорчено. В Хабаровск мы с Шишкиным приехали только потому, что мне давно было пора выяснить отношения с Людмилой. Я ждал ее. Афиши извещали о скором возвращении ее труппы. Вечерами я пропадал в доме актера и таскал с собой малыша. Персонал привык к Шишкину. Старушки его любили. Не сердили, что он поздно засиживается со мной. За глаза мне сочувствовали и называли отцом-одиночкой. Шишкин вел себя корректно. Во всяком случае, мне на него не жаловались. Я заметил, что Шишкину нравятся стихи. Если он не совсем вникал в смысл, то музыку стиха, музыку слов он чувствовал как-то инстинктивно. И когда однажды в доме актера объявили поэтический вечер, я взял с собой Шишкина. Он восторженно аплодировал каждому поэту. Ему, наверное, нравилась новая непонятная работа, какую выполняли взрослые дяди. Он смотрел на них, как на живые книжки, и уговорил меня скупить сборники всех авторов, которые на вечере присутствовали. За автографами Шишкин ходил сам и получил их вне очереди. Потом объявили кино. Идти никуда не хотелось, и мы остались. Это был тяжелый военный фильм. Шишкин вышел из зала сумрачный, сосредоточенный. Он думал о чем-то. Зря мы с ним остались на этот фильм. В баре я усадил его за журналы, принес чаю, а мы с ребятами налегли на кофе. «Почитай мне», — подошел через полчаса Шишкин и протянул журнал. Он уже знал, что если строчки расположены столбиком, то это стихи. Поэтический разворот журнала был представлен четырьмя авторами. Над каждым стихом или подборкой — портрет. Три солдата и один офицер. Шишкин показывал пальцем, а мой товарищ-актер выразительно ему читал. «Нравятся?» «Нравятся», — ответил Шишкин. Он о чем-то думал. «Павел», — спросил он, показывая на портреты, — «они солдаты, а он командир?» «Ну, раз он офицер, значит, командир». «А почему командир пишет стихи хуже, чем солдаты? Разве так бывает?» Мои друзья расхохотались. «Павел, а ты солдат или офицер?» — продолжал Шишкин. «Ну, если будет война, буду офицером». Значит, ты тоже пишешь плохие стихи?» Смех за нашим столиком уже привлекал внимание. «Ну, не то, что плохие, а просто хуже некуда». «Павел, серьезно думай о чем-то своем», — сказал Шишкин. «Если будет война, давай на нее опоздаем». Все вдруг замолчали, и стало удивительно тихо. Каждый, наверное, думал о том, что если начнется война, то опоздавших на нее не будет. Наконец Людмила приехала. «Завтра ты пойдешь в театр». Это слово для Шишкина не значило ничего, и к известию он отнесся спокойно. Я купил ему билеты на все дневные спектакли Тюза. Сам был только на премьере. А свободное время Людмилы было нашим с ней временем. Надоело жить прошлым, пора было что-то решать. А до моего отъезда оставалось несколько дней. В последнем действии пьесы она не участвовала. Я зашел к ней в комнату поторопить ее. Мы должны были дождаться Шишкина и ехать втроем за город. Но она не была готова. «Что случилось, Людмила?» Она отвернулась от зеркала и грустно взглянула на меня. «Вот, посмотри!» Встала она и сняла кофточку. «Ну и что?» — пожал я плечами. «Я всегда говорил, у тебя великолепный загар». «Нет, ты сюда смотри!» Она показала на грудь. Прямо над лифчиком было маленькое синее пятно. «И здесь!» — она показала плечо. «И тут!» — она повернулась спиной. На ее туалетном столике валялся седой парик бабы-яги и ее горбатый нос. «Ничего не понимаю, откуда синяки?» «Они...» — голос ее дрожал. «Они, ребята, стреляют в меня из рогатки!» И тут меня осенило. «Дуреха!» — завертел я ее. «Радоваться надо! Они же не в тебя стреляют, они в Бабу-Ягу стреляют. Это же лучшая рецензия на твои спектакли!» «Рецензия!» — всхлипывала она. «Тебе рецензия? А если в лицо попадут или в глаз?» Приглушенно донеслись аплодисменты. Это закончился спектакль. «А ну-ка, быстрей!» Я схватил парик, надел на Людмилу, приклеил ей нос, набросил на нее черную хламиду, потащил за собой. На сцену мы вышли вместе. В зале царил галдеж, зрители не расходились. «Дети!» — обратился я к ним. «Дети, тише!» Я выждал паузу. Из-за кулис на меня растерянно глядел режиссер. Я придал своему голосу как можно более мягкие нотки. «Дети!» — проникновенно обратился я к залу. «Кто из вас стрелял в Бабу-Ягу?» Зал выжидательно молчал. «Ну, хорошо. Вот вы видите Бабу-Ягу?» «Видим!» — завопил зал. «А это вовсе и не Баба-Яга». Я снял с Людмилы парик, отцепил нос и развел руками. «Видите, перед вами тетя. Красивая тетя?» «Красивая», сказала маленькая девочка из первого ряда. «А вы в нее стреляете. Нехорошо». «Это не тетя!» вдруг крикнул кто-то, и в зале снова поднялся шум. «Это Баба-Яга фокусы показывает!» Тишину восстановить было невозможно –